Глава 22. Наталья. Страх атакует сознание, меня не отпускает. В ушах шум морского прибоя, а в глазах серая пелена. Смежив веки, пытаюсь не поддаваться панике и контролировать сознание. Кажется, если я потеряю с ним связь, потеряю ребенка. «Твою мать!» — слышу перепуганный голос Ильяны. «Только этого мне не хватало!» Алена, стоя чуть поодаль, вызывает скорую, а рыжая кружит вокруг меня надоедливой мухой. Нет возможности отмахнуться, прихлопнуть, потому что терпеть ее присутствие невыносимо. Она продолжает жалить одним своим существованием. «Отойди. Тебе плохо или ты притворяешься? Может, воды? Таблетку от головы у меня есть? Отойди. Прошу, чувствуя новую удушающую волну. Меня тошнит от твоих духов». Голова кружится так сильно, что к стеснению в груди действительно добавляется тошнота. Прижав руку к животу, жмурюсь. Из уголков глаз стекают две слезинки. «Мне так страшно за малыша. Сейчас приедут», — говорит Алена, присаживаясь рядом на корточке и накрывая мою руку ладонью. «Ты как, Наташ, живот не болит?» «Нет». «Здесь просто душно», — вклинивается Ильяна. «Я же просила проветрить помещение. Недостаток кислорода, и вот результат». Мое дыхание становится частым и поверхностным. Кожа покрывается испариной. За ребрами и между лопаток неприятно ломит. О, Господи, это сердце, да? Мне приносят воды, но она мало помогает. Головокружение не прекращается. Думаю, съемка закончена. Слышу ровный, вежливый голос Алены. «Я поняла уже», — негромко огрызается Ильяна. «Мне нужно убедиться, что с Наташей все в порядке. Я очень волнуюсь». Идиотка. Боится проблем с Березовским. А они точно будут, потому что я не думаю, что он в курсе этой фотосессии. Скорая приезжает быстро. Проверив давление и пульс, сообщают, что необходимо поехать в больницу. Придерживая под руку, врач ведет меня по коридору к лифту, а Ильяна семенит рядом. «Наташа, я не имела в виду ничего такого. Я не хотела тебя обидеть», — шепчет дрожащим голосом. «Я вообще к тебе нормально отношусь, даже уважаю». Мы останавливаемся, она тоже. Нервно трогая свои волосы, переступает с ноги на ногу и все норовит перехватить мой взгляд. Двери лифта разъезжаются. Я и два сопровождающих меня врача заходим внутрь. Певица юркает за нами. Привалившись спиной к стене, я смотрю в ее перекошенное тревогой лицо. «Наташ, не говори Роме, а? Зачем нам всем эти проблемы?» «Нам? У меня нет проблем». «Пожалуйста», — просит, сложив руки в молитвенном жесте. «Пожалей себя и ребенка, ты же знаешь его характер». «Если бы у меня были силы, я, клянусь, ударила бы ее. Она говорит о нем так, словно знает так же хорошо, как и я. Словно их отношения гораздо ближе, чем они хотят показать. Какое право она имеет просить меня об этом?» «Девушка едет с нами?» — спрашивает меня, когда мы подходим к машине скорой помощи. «Я могу?» — тут же отзывается Ильяна. «Нет, понятия не имею, кто это». «Наташа, не рассказывай Роме! Прошу тебя!» Слышу, прежде чем хлопок двери отрезает меня от ее навязчивости. Облегченно выдыхаю. Когда мне сообщили, кого именно придется снимать, первой моей реакцией было полное отторжение. Я больше не планировала с ней встречаться никогда. Но затем подумала, взяла себя в руки и твердо решила, что справлюсь. Я перед ней ни в чем не виновата и стыдиться не собиралась. Но, выходит, не рассчитала силы. Ильяна прошлась солью по моим ранам и напомнила о том, сколько раз я была предана. Пока меня везут до больницы, несколько раз измеряют давление и слушают сердцебиение ребенка. Задают уточняющие вопросы. Меня больше не мутит. Наверное, причиной действительно были приторные духи певицы. Потом приемное отделение, кипа бланков, разрешений и заявлений. Я все еще чувствую слабость, поэтому вынужденно прошу о помощи. Самой мне все это не заполнить. Медсестра вписывает данные моих документов в бланки и вдруг задает вопрос, который вгоняет меня в ступор. «Кому из близких вы доверите информацию о вашем здоровье?» Поставив локоть на стол и закрыв ладонью глаза, я задумываюсь. «А кому? Маше? Денису? Иди?» «Боже мой, какой бред! Какое им дело до моего здоровья? Они все близки мне иначе. Может, Галине Семёновне?» «Нет, точно нет. К чему ей тревоги в таком возрасте?» «Наталья?» — негромко зовет девушка. «Можно указать телефоны родителей, брата или сестры?» «У меня никого нет», — проговариваю глухим голосом. «Тётя? Дядя?» «Нет». Мотаю головой. «Нет». «Отец ребенка? Почувствовав неожиданную и дико необходимую мне сейчас с ним связь, киваю. Какой бы сильной ни была на него обида, Рома продолжает оставаться единственным близким мне человеком. Ближе никогда никого не было. «Вы можете посмотреть номер в вашем телефоне», подсказывает, очевидно, начав испытывать нетерпение. «Я помню. Диктую цифры по памяти. И когда, получив мою подпись, медсестра уходит, решаю ему позвонить». Березовский отвечает уже на втором гудке. «Гайка, что случилось?» Моё горло перехватывает спазмом. «Рома, я в больнице». «Что? В какой? Почему?» Его неподдельное участие и тревога за меня отзываются в груди болезненным уколом. Малыш в животе бьет ножкой. Почувствовала себя плохо на съемке. «Блядь, Наташ, сердце». Слышу, как хлопает дверь, посторонние голоса, которые постепенно стихают, и гулкий звук его шагов. «Не знаю пока. Сейчас уже значительно лучше. Какая больница?» «Не нужно приезжать, Ром. Вряд ли тебя пропустят». «Какая больница, Гайка? Я все равно узнаю». Тяжело вздохнув, я уступаю. Называю больницу, в которую меня привезли, и отключаюсь. Потом начинаются стандартные процедуры. Первым делом обследование и беседа с врачом. Боли в сердце, анемия и одышка — нередкие явления у беременных. Если не беречь себя, недостаточно качественно питаться и жить в состоянии стресса, то можно потерять ребенка, рассказывает доктор, разглядывая мою кардиограмму. Все так серьезно? Не критично, потому что патологии я не вижу. Короткий взгляд на мое лицо. Но в больнице придется задержаться. «Это из-за нервного перенапряжения?» — спрашиваю я. «Вы нервничали?» «Да». «Будем выяснять». Кивает он и отправляет в кабинет УЗИ. Обошлось. От колоссального облегчения на коже выступает испарина. Обещаю, мысленно клянусь себе, что больше не допущу подобного, что буду неукоснительно выполнять все предписания и назначения врачей и совсем-совсем перестану нервничать. Лежа на кушетке около аппарата УЗИ, пытаюсь настроить себя на позитив. В какой-то момент слышу, как открывается дверь и в кабинет входит. Каждый мой рецептор, как антенна, встает по стойке смирно. Я все еще не разучилась угадывать его энергетику. «Выйди, Ром, сейчас доктор придет». Он стоит на пороге в черном деловом костюме и неотрывно смотрит на мой оголенный живот. Прикрываю его руками. «Рома, я имею право здесь находиться, Наташ, не гони».